«Это чудовищно», — сказала Шарлотта после того, как Дилбриджи отошли. «Слушая ее, любой может решить, что Фанни была блудлива». «Шарлотта», — резко сказала Эмили, — «ради всех святых не используй здесь таких слов. Так или иначе, блудливыми могут быть только мужчины. Ты знаешь, что я имею в виду? Это непростительно. Девочка обесчещена, убита здесь же, на своей же улице. А они все рассуждают о появившейся возможности для женитьбы и что по этому поводу думают в обществе. Отвратительно». «Шш!» Рука Эмили схватила руку Шарлотты, до боли впившись в нее ногтями. «Нас могут услышать и неправильно понять». Эмили с усилием улыбнулась, когда к ним подошла Селена. Джордж рядом с ней глубоко вздохнул. «Здравствуйте, Эмили», — весело сказала Селена. «Я должна сделать вам комплимент. Все это было ужасно тяжело, но, глядя на вас, вряд ли кто-то может это сказать. Изумляюсь вашей стойкости». Она была маленького роста, меньше, чем представляла себе Шарлотта, наверное, дюймов на 10 ниже, чем Джордж. Селена посмотрела вверх на него сквозь ресницы. Джордж сказал что-то тривиальное, щеки его порозовели. Шарлотта посмотрела на Эмили и увидела, что ее лицо напряглось. Впервые, кажется, ее младшая сестра не могла придумать никакого ответа. «Мы также должны изумляться вами?» Шарлотта пристально, прямо в лицо посмотрела на Селену. «Вы так стойко все это вынесли. Конечно, если бы я не знала, что вы должны быть опечалены, я могла бы поклясться, что это вас развлекало». Эмили резко вздохнула и не смогла выдохнуть. Но Шарлотта игнорировала ее. Джордж переступал с ноги на ногу. Лицо Селены залилось краской, и она заговорила, тщательно подбирая слова для ответа. «О, миссис Пит, если бы вы знали меня получше, вы бы не могли даже подумать, что я такая бесчувственная. Я очень даже чувствительная. Разве не так, Джордж?» Она снова посмотрела на него своими огромными глазами. «Пожалуйста, не позволяйте миссис Пит думать, что я холодная. Вы же знаете, что это не так». «Я не верю, что она всерьез так думает». Было заметно, что Джорджу очень некомфортно. «Она только имеет в виду, что вы вели себя восхитительно». Селена посмотрела на Эмили и улыбнулась ей. Та застыла на месте. «Мне не важно, если кто-то думает, что я бесчувственная», добавила она, словно нанесла последний маленький мазок на живописное полотно. Шарлотта подвинулась ближе к Эмили, желая защитить ее, почувствовав в сверкающем взгляде Селены угрозу. «Я польщена тем, что вам не безразлично, что я думаю о вас», — прохладно сказала она, попытавшись улыбнуться. Впрочем, актриса из нее была всегда не очень. «Обещаю вам, что не буду делать никаких поспешных суждений. Уверена, что вы способны на большое». Шарлотта в упор посмотрела прямо на Селену, так, чтобы та видела, что она выбирает слово намеренно, со всеми его оттенками значений. «Благородство. Я вижу, что вашего мужа нет с вами». Ответ Селены был немедленным и злым. На этот раз Шарлотте удалось улыбнуться. Она гордилась, чем занимался Томас, хотя хорошо знала, что здесь не уважали его труд. «Да, он сейчас занят другими делами. У него много работы. Как неудачно», — пробормотала Селена, но без осуждения. Удовлетворение покинуло ее. Вскоре после этого Шарлотта случайно встретилась с Алджернаном Берноном. Она была представлена Фебой Нэш, чья шляпка уже была аккуратно надета, хотя волосы все еще выглядели неуложенными. Шарлотта очень хорошо понимала, как это получается. Достаточно одной или двум заколкам попасть в неправильные места, и уже чувствуешь, что волосы словно прибиты к голове гвоздями. Алджернан едва заметно поклонился. Вежливый жест, который Шарлотта находила слегка раздражающим. Казалось, он больше заботился о ее удобстве, чем о своем собственном. Шарлотта приготовила выражение сочувствия его горю, а он справлялся о ее здоровье, а также не показалось ли ей, что в церкви было слишком жарко. Шарлотта проглотила все слова сочувствия, которые вертелись у нее на кончике языка, и выдала простой ответ, наиболее здравый, какой она только могла придумать. Возможно, Алджернону уже надоели все эти соболезнования, и ему просто хотелось поговорить с человеком, который не знал Фанни. Как мало можно прочесть по выражению лица. Шарлотта моментально запуталась в собственных мыслях, хорошо понимая, что Алджернон был близок к Фанни. Ее интересовало, была ли это любовь или согласованная сделка. Возможно ли, что он даже рад освободиться от нее? Шарлотта почти не слышала его слов, хотя улавливала где-то на периферии своего сознания, что он говорит что-то умное и легкое для понимания. «Прошу прощения», — извинилась она, абсолютно не зная, что он только что сказал. «Возможно, миссис Питт считает, что наше жаркое немного отличается, как считаю и я». Шарлотта резко повернулась и увидела француза, стоящего в нескольких футах от нее. Его красивые умные глаза тщательно скрывали улыбку. Она не вполне понимала, о чем он говорит. Он же не мог догадаться, о чем она задумалась, или он думал о том же самом, может быть, даже читал ее мысли. Честность была ее единственным спасением. «Я не пробовала его. У меня нет никакой идеи по поводу того, как оно выглядит». Если Алджернон и видел двойственность в ее словах, он ее не выдал. «Миссис Питт, могу я представить вам месье Поля Аларика? Я думаю, что вы не встречались. Миссис Питт, сестра леди Эшвард», — добавил он. Аларик еле заметно поклонился. «Я очень хорошо знаю, кто такая миссис Питт». Его улыбка уничтожила некую нелюбезность его слов. «Вы можете себе представить, чтобы такой человек посетил наш квартал и об этом не говорили бы? Простите, пожалуйста, что знакомство с вами стало возможным лишь благодаря столь трагическому событию». Шарлотта смутилась и покраснела под его теплым взглядом. Несмотря на всю его любезность, Аларик был очень непосредственным. Казалось, его ум с легкостью мог проникнуть сквозь вежливую маску Шарлотты и разглядеть за ней всю сумятицу ее чувств. В его взгляде не было ничего недоброго, только любопытство и скрытое желание беззлобно позабавиться. Шарлотта быстро собралась внутренне. Она, должно быть, очень устала от этой жары и всей этой утренней церемонии, вот и поглупела. «Как вы поживаете, мсье Аларик?» — спросила она твердо. Затем, потому что ей показалось, что этого мало, добавила. «Да, очень жаль, что часто требуется трагедия, чтобы мы начали перестраивать нашу жизнь». Его губы сложились в легчайшую, очень деликатную улыбку. «Вы собираетесь перестраивать мою жизнь, миссис Питт?» Лицо Шарлотты обожгло жаром. «Боже, помоги!» «Хорошо, что под вуалью ничего не заметно». «Вы не поняли меня, мсье. Я имела в виду трагедию. Наша встреча вряд ли могла быть столь значительной». «Как вы скромны, миссис Питт». К ним подплыла Селена, волоча за собой шлейф черного шифона. Ее лицо сияло. «По вашему чудесному платью я поняла, что вы так не думаете. В ваших краях, откуда вы прибыли, всегда на похоронах носят лавандовое. Конечно, его легче носить, чем черное». «О, благодарю вас». Шарлотта заставила себя улыбнуться, но испугалась, что эта улыбка выглядела скорее как оскал. Потом осмотрела Селену снизу доверху. «Да, я думаю, что так и есть. Уверена, что оно и вас тоже украсило бы». «Я не бегаю с одних похорон на другие, миссис Питт, а навещаю только тех людей, которых знаю». Селена резко повернулась. «Не думаю, что такое платье понадобится мне до того, как этот стиль выйдет из моды.